Можете предложить мне наименование йоги жизни, но, может быть, наиболее определительное будет Агни-йога. Именно стихия огня дает этой самоотверженной йоге наименование. Когда опасности прежней йоги при упражнениях уменьшаются, то при огненной йоге опасности возрастают. Ибо огонь, как элемент связующий, проявляется везде, но зато дает познание тончайших энергий. Огонь не уведет от жизни. Он же явится надежным проводником в дальние миры. Ибо кто же напитывает неизмеримое пространство? Итак, улыбнемся огненной жизни. Агни-йога, параграф 158. Цитата. «Когда указывается новая эра огня, значит, нужно овладеть этой стихией. Иначе говоря, следует принять в осознание жизненность огня. Но раньше, давно уже говорили вам, о необходимости этого упражнения, о принятии в сознание мыслей ваших. Можно ли предполагать, что учение применено к жизни, если даже мысли не получили нового направления? Там, где все осталось по-старому, там не ищите новых всходов. Где старое, там новый огонь будет палить, и жизнь не получит новое благословение. Пусть не примут слова об огне как символ отвлеченный. Говорю об огне истинно существующем. Уже не впервые планета испытывает воздействие этой стихии. На смене расы огонь приближается, как струи очищения. Помнит человечество разрушение, причиненное соединением пространственного огня с его подземным отложением. Почему повторять разрушение Атлантиды, если можно привлечь благотворность стихии огня? Но чтобы подойти безбоязненно к огню, нужно научиться мыслить о нем и принять его в сознание. Агни-йога, параграф 341. Цитата. Даже самый обычный человек в трансе становится ловким, смелым, неутомимым и начинает знать многое, только еще ему недоступное. И явление незримого мира делается для него осязаемым, потому только, что на время он отрешился от низшего физического мира. Но возвращаясь в него, человек теряет сущность высшую, как будто она есть сон. Нужно найти мост, чтобы не терять сознание и обогатиться миром высшим. И Агни-йога дана, чтобы приобщить людей к высшему миру. Иерархия, параграф 397. Согласно учению Агни-йоги, огонь есть основа всего сущего, основа мироздания, основа творчества. Он находится везде и во всем, и все в себе содержит. Нет такого места в космосе, где бы не было огня. И нет ни одной формы жизни от самой высшей до самой низшей, которая в основе своей не имела бы огня. Вся жизнь в космосе начинается и кончается огнем. Он есть начало и конец всего. Все миры зародились огнем, и огонь положит конец их существованию. Цитата. Символ огня был во всех учениях находим, и в космосе огонь утверждается как явление жизни. Сущность огня настолько сияющая, что невозможно определить и сказать. Космическое дыхание есть огонь пространства. Все космические проявления насыщаются огнем, и мысль человеческая есть огонь. Мысль дает форму, мысль дает направление, мысль дает жизнь, мысль дает творчество, мысль дает притяжение устремленного магнита. Когда дух зажигает свои огни, тогда мысль творит нарастанием материи люциды. Космическая мысль заключается в огненном общении. Пространственный огонь заключает устремленные энергии. Космический огонь нескончаем в своих напитываниях и в своих проявлениях. Так космический огонь устремляется с космическим магнитом. Беспредельность, часть 1, параграф 372. Цитата. «Огненное воинство потому часто называется, что сатья-юга начинается со стихии огня. Тогда собираются те, кто преисполнены этой проникающей стихией. Движение и устремление огня лежит в принципе света. Ничто не опередит свет, ибо он поддержан струями вездесущего огня. Утверждаю течение огня как самое чистое и стремительное. Все непроявленное пространство есть корабль огня. Агни-йога, параграф 307. Цитата. Огню ничто не может сопротивляться. В сфере эволюции ничто не может сопротивляться огню. Невидимая мощь мысли и ее проявления напрягаются тончайшими энергиями огня. В сфере огня стимул напряжения устремляет процесс творчества. Стимул бытия – огонь, и эта стихия орудует в каждом дыхании. Беспредельность, часть 1, параграф 296.